Супермассивный холл. После такого, конечно, мы не сразу смогли успокоиться. Евпатория ворчала и занудничала, что она проголодалась, а никому в целой башне до этого не было дела. Никто из нас понятия не имел, где здесь едят. Само собой, за зеркальными стенами вряд ли оказалось бы что-нибудь вроде родного всем нам огородика, а вот магазин, считал я, вполне мог бы встретиться. Места, в которых мы побывали, походили отдаленно на наш магазин в Севастополе, куда я ходил по просьбе мамы с папой, но казалось странным то, что ни в одном из них не брали денег, да и вообще не заводили разговоры о деньгах. Ну, допустим, наши севастопольские бумажки были здесь бесполезны, но в такой гигантской замкнутой системе, как башня, должен как-то регулироваться обмен материальными ценностями. Или здесь об этом забыли, изжили, придумали систему совершений? Но что это могло быть? В итоге мы нашли еду. Как? Этот вопрос все чаще оставался без ответа. Я не понимал, как мы что-то находим, раз за разом попадая именно туда, куда нам нужно. Предположение было одно. Пока мы так мало узнали о башне, вряд ли могли считать себя ее полноценными жителями. Скорее, мы были гостями, слепыми, малоразумными, которых башня вела за руку, показывала, рассказывала о себе. Но в этой догадке было что-то неприятное. Получалось, что сама башня — это некое разумное, живое существо, и, находясь внутри нее, я представлял, как этот организм, однажды поглотив меня, теперь медленно растворяет. Конечно, это была лишь фантазия, и вполне возможно, что она разыгралась от голода. Как и все, я давно уже хотел поесть. Кто знает, сколько бы мы искали здесь, чем поживиться, заглядывая в каждый проем, но после знакомства с Сопуткой и ее странным хранителем, желание исследовать зазеркальные залы покинуло нас. Мы вяло перебрасывались впечатлениями, как легким мечом возле берега Левого моря, но потом, сообща, не сговариваясь, решили о них забыть. Наши лампы были надежно спрятаны, так что этот поход был не зря, а остальное... «Башня такая башня», — подвела короткий итог Керчь, и мы все с ней согласились. Я помню свое изумление, когда увидел, что зеркальная стена вдруг закончилась, и нам открылся просторный зал, по площади превосходивший все, которые здесь доводилось видеть. Он не был огражден стеной. На входе не висело ткани, лишь несколько столбиков с датчиками стояли в ряд, сигнализируя о приближении чокнутых колесистов. Еще не успев понять толком, что представляет собой этот зал, я поразился своей внезапной догадке. Зал открылся нам сразу же, как только мы закончили все разговоры о Сопутке. Словно настал следующий этап нашего путешествия, но настал не сам по себе, а лишь когда прежний полностью исчерпал себя. Обсуждая мы Сопутку дальше, или решив вдруг вернуться в нее, или просто остановись, мы не увидели бы этот зал. Мы могли бы долго идти вперед, а справа все продолжалась бы та же стена, и мы отражались бы в ней. И зал вполне мог оказаться совсем в другом месте, но ничего не изменилось бы ни для нас, ни для башни. Одна история закончилась, и началась другая. Похоже, этот принцип не изменен здесь. Но как непривычно ощущать его в буквальном смысле видеть, как будто на твоих глазах перелистывалась страница книжки, одной из тех, что так любила Керчь. «Да, наконец-то! Какая-то жизнь!» — радостно воскликнул Инкерман. «Движуха!» «Столько жизни не бывает», — философски ответила Керчь. «Но мы ведь уже пришли к выводу, что здесь все искусственно. Похоже, перед нами квинтэссенция искусственности, а заодно и безвкусицы». «Керчь, ну ты что?» — устало оборвала ее фея. «Я туда не пойду», — решительно ответила Керчь. «Да ты что, дура?» — не выдержала Евпатория. «Там же жрут! Жрут!» Я не принимал участия в разговоре, но уже видел, что в зале довольно много мест, где люди сидели за столиками и поглощали странную пищу. Я не мог разобрать, что они ели, но выглядели очень довольными. Окинув взглядом зал, вернее, часть зала, близкую к нам, потому как сам зал был огромен, я заметил, что весь он разделен на зоны. Правда, между зонами совсем не было стен или перегородок, даже свободного пространства, но все же зоны четко разделялись, как и разделялось то, что в них происходило. Удивительно, но такой эффект достигался всего лишь подсветкой. С высокого потолка на зоны зала спускались толпы света, не такого густого, как в Сопутке, но вполне достаточного, чтобы обозначить четкие границы. Самой интимной казалась фиолетовая зона в дальнем углу. Люди там сидели парами или в одиночку, мало ели, были неторопливы. В оранжевой и желтой зонах толпился народ, в основном молодые, там было шумно. Было и несколько неподсвеченных зон, но подсвеченные окружали их со всех сторон. В каких-то люди танцевали, в каких-то прыгали, в каких-то сидели и слушали выступления других. Но мы, конечно, хотели есть. Евпатория была права, игнорировать такую возможность недопустимо. «Принесите мне чего-нибудь сюда», — капризно попросила Керчь. «Ну не занудничай ты», — резко сказал Инкерман и схватил ее за рукав. Я промолчал. Все эти капризы мне начинали надоедать. В конце концов, избранные мы или нет? А если ты избранный, можешь ли говорить «не хочу», можешь ли не хотеть? Мы выбрали светло-зеленую зону. С потолка струился очень мягкий, почти что незаметный свет, который слегка окрашивал наши лица и еду, которая тут же появилась на столе, не успели мы присесть. Ее поставил на широкий деревянный стол молчаливый человек низенького роста в зеленом халатике и смешной кипченке с изображением, похожим на луковицу, из которой росли несколько стебельков. «Интересно бы знать, откуда у них здесь дерево?» — задумался я, ощупывая стол. «А мне интересно, откуда такая еда?» — спросил Инкерман. Он приподнял свою тарелку на уровень глаз и теперь с удивлением разглядывал то, что на ней лежало. Фея и Керчь тоже таращились в своей тарелке, и лишь Евпатория, громко чавкая, уже уминала свою порцию. «Вкусно, ребят!» — она подняла вверх большой палец свободной руки. «Не по-севастопольски вкусно!» Точно она сказала, но именно то, что ее так радовало и напрягало меня. В Севастополе мы ели большей частью то, что вырастили сами. В магазине можно было купить свежий хлеб, но за ним ходили самые ленивые из нас, кто не хотел или не успевал печь дома. Те же, кто пек его на продажу, просто любили хлеб, любили радость горожан, которые приобретали этот пышущий жаром мягкий, пахнущий свежестью круг или кирпич из теста, щупали его в руках и нюхали, пробовали на вкус прожаренную корочку. Что еще там можно было взять? Готовые салаты, мясо, соки из натуральных фруктов, но все это, если не лениться, можно было сделать самостоятельно. Встречалось что-то выловленное из моря, маленькие крабики, креветки. Я никогда не ел их, мне было жаль, ведь купаясь, я видел их живыми. И птиц, и свиней тоже не резал. Все это изредка делал папа, а я любил фрукты и овощи. Теплый хлеб, свежее молоко и лишь иногда ел мясо просто для того, чтобы недалекие не считали напрасными ни свои труды, ни своей жизни. Когда я увидел, что лежало в тарелке, даже не сразу понял, что это еда. Длинная черствая лепешка темно-серого цвета лишь с виду напоминала севастопольский хлеб, но, конечно, и близко им не была. На лепешке лежала продолговатая бледно-розовая котлетка. В городе мне доводилось есть настоящие полные мяса, зелени и приправ котлеты с хрустящей мясной корочкой. Повторюсь, я не был мясоедом в чистом виде, но котлеты любил и всегда знал. Продукт, который мне предлагали, который ели все люди, весь город вокруг, был натуральным. То, что лежало на лепешке, производило другое впечатление. Спрессованных отходов, субпродуктов, скорее походивших на стружку и бумагу, чем на что-то мясное. Сверху все это было полито жидкостями разных цветов, а завершал композицию лист капусты, и он, пожалуй, был самым омерзительным в этом блюде. У нас никогда не было такой капусты. Лист выглядел так, словно из него выкачали все питательные соки и оставили лишь тонкую, болезненно-бледную оболочку. Он больше походил на лист бумаги. «Откуда они берут эту еду?» — поразился я. «Где делают?» «Это восхитительно», — сказала Евпатория, уплетая тот самый капустный лист. Я поморщился. «Тори», — начал я, — «тебе это нравится лишь потому, что в Севастополе такого нет. Тебе понравится все, что угодно, лишь бы не севастопольское и не по-севастопольски». «Ну а если и так?» — кивнула Тори. «Зачем мы здесь?» «Чтобы удивляться, чтобы вкушать новое, в том числе и еду. Расслабься, это же увлекательно». «Зачем мы здесь? Вопрос спорный», — вступила в разговор Феодосия. «Но еда и вправду нормальная. Попробуй». «Что-то ты ворчливый стал, все тебе не нравится», — поддержал Инкер. «Наслаждайся». Он поднес ко рту странную кружку, сделанную как будто из картона. «Удивительно, что она не размокает и не разваливается в его руках», — подумал я. «Да вы что, сговорились, что ли?» — начал было я, а затем подумал. «Что ж, и вправду, из всей компании я стал самым осторожным, самым недоверчивым. В городе все было наоборот. Если в башне принято есть такую еду, что ж, настала пора пробовать. Я улыбнулся и откусил. Сказать, что еда меня поразила, конечно, было нельзя, но лепешка оказалась мягкой, вкус был сладковатым и насыщенным, а то, что я от недостатка слов назвал котлетой, оказалось очень нежным и буквально таяло во рту. Разноцветные густые жидкости, обволакивая язык, создавали во рту, как я определил для себя, вкусовой салют. Впрочем, что такое салют, я не знал. Его запускали всегда из-за забора хранителя точки сборки. Горожане только видели, как в светлом небе разрываются цветастые шары. Что-то подобное происходило и у меня во рту. Инкерман придвинул ко мне картонную кружку. Я увидел, как шипит и пузырится в ней зеленая вода. Возможно, этот цвет придавало воде освещение сверху, а может, ее как-то окрасили в зеленый цвет. Глотнув этой воды, я ощутил во рту финальный залп салюта и чуть не поперхнулся. В этот момент услышал тихий пискалявый голос. «Салют!» Я поднял красное лицо и всмотрелся в подошедшего. Это был все тот же низкорослый человек с луковицей на зеленой майке, по логике башни, наверное, хозяин зала. Вот только как он узнал? «Салют!» — смешно повторил человек и слегка поклонился. У него было маленькое круглое лицо и узкие глаза. На груди был прикреплен кусок картона, на котором от руки неровными буквами было написано «Мирный». «Имя», — догадался я. «Чего он заладил?» — спросила непонятно кого Керчь. «Здесь такая форма приветствия», — ответил Мирный. «В башне. Вы же избранные, да?» Он задавал вопросы все тем же голосом, не меняя интонации. Мы вряд ли интересовали его, он приглашался блюсти формальность, дать формальный ответ и тем самым ему возможность продолжить формальную речь. «Да, мы избранные», — гордо сказал я, с набитым ртом, пережевывая большой кусок, и почувствовал прилив удовольствия, удовлетворенности. Она растекалась по спине, рукам, ногам, размягчая меня изнутри. Я сливался с просторным стулом, на котором сидел, становился с ним единым целым. Захотелось зевнуть, но я сбросил наваждение и снова ответил еще увереннее. «Мы избранные. Это не видно?» «Мы все здесь избранные», — ответил низкорослый. «Но вы здесь недавно, и я расскажу вам, как устроен супермассивный холл». «Что, простите?» — едва не поперхнулся я. Человек начинал вызывать раздражение, хотя он и не делал ничего плохого. Но само то, что он стоит над душой, чего-то хочет от меня, а преподносит это так, будто бы я сам хочу, чтобы он стоял рядом и бесконечно говорил, говорил в ухо казавшиеся бессмысленными слова, не давая расслабиться, все это ощутимо бесило. Чувство было новым для меня, но настолько сильным, что показалось, будто я испытывал его полжизни, да и вообще, полжизни провел, развалившись, как каракатица в кресле перед полным жаротвы столом. Керчь придвинулась ко мне и прошептала на ухо. «Это что-то из забытых языковых форм, неиспользуемых. Я читала». «Отчасти это так», — кивнул Мирный, которого, похоже, ничуть не смутил тот факт, что он подслушал чужой разговор. «Мы взяли свое название из архаики, оно образовано от слова «супермассив» и «хоул» — в ветхих мирах, о которых мы ничего не знаем и не узнаем, так назывались самые прекрасные места. Салют принимает вашу благодарность за то, что он выбрал вас, но наша зона не единственная здесь, я расскажу». Тут не выдержала Евпатория. «Какую благодарность?» — воскликнула она. «Кто нас выбрал? Что за чушь вы несете? Лучше уберите пустую посуду, посмотрите, сколько здесь крошек». Мы посмотрели на нее сукаризной, все-таки не стоило здесь с кем-то ссориться, но по существу, конечно, поддержали. Однако низкорослый никак не отреагировал на эмоциональную речь Тори и продолжил. «Супермассивный холл — одно из главных средоточий расслабона на этом уровне башни. Сюда стекаются изо всех ее углов, чтобы кайфануть и лакснуть, сказать «прощай, хандри» и открыть свои чакры свету. А свет здесь найдется любой, и на неприхотливого, и на самого взыскательного резидента, и это не все, у каждого света десятки различных оттенков, и все они представлены здесь, в супермассивном холле». Я не понимал и половины слов, которые произносил низкорослый, но меня поразил контраст их содержания, а по всей видимости, супермассивный холл предполагал что-то веселое. И внешнего вида говорившего, человек выглядел несчастным, замученным, в его писклявом голосе, если и слышались какие-то эмоции, то это была отнюдь не радость. супермассивном холле вас ждет центр игр и развлечений. Вы можете участвовать в конкурсах красоты, мастерства, вдыхать лучшие пары и поглощать прекраснейшие жидкости, как популярные по всей нашей высокой и необъятной башне, так и эксклюзивные, достойные настоящих избранных истин, то есть истинных избранных. Легендарные клубы «Севмаф», «Аэроболик», «Зал бесконечных просмотров», «Величие избранных», «Моя гармония» и, конечно, инновационное колесо событий, открыто в ожидании дорогих гостей. «Прекрасные красавицы для тех, кто одинок, и страстные красавцы для тех, кто одинока, а в отдельных зонах и для тех, кто одинок. Впрочем», — мирный натужно подмигнул, — «мне кажется, ваша компания одиночества не грозит, а для тех, кто предпочитает самый горячий пар, наша секретная, всемусветная, знаменитая во всех уголках уровня сосауна!» «Нет, нам туда точно не надо», — фыркнула Керч. «Наверное, еще хуже, чем сопутка», — предположила Феодосия. «Хотя что может быть хуже?» «Сопутка — не башнеугодное развлечение», — мгновенно отреагировал Мирный. «В супермассивном холле она не пользуется популярностью, да и вообще, советую о ней поменьше вспоминать». Он наклонился и перешел на шепот. «Пережитки прошедшего все никак не отомрут». «Разве в башне что-то запрещается?» — удивился я. «О, нет!» — поспешил заверить, не меняя тона низкорослый. «Запрещается — нет, но популярностью не пользуется. Надеюсь, вы понимаете, это куда серьезнее каких-то дурацких запретов. Так что насчет сосауны?» «Инстинкты подсказывают, что нет», — твердо ответила Евпатория. «Инстинкты самосохранения», — добавила фея. «Что ж, это выбор башни, благодарность за который она смиренно от вас принимает», — низкорослый развел руками. «Но помните, супермассивный холл — это царство инстинктов, а самосохранение из них не самый главный. Не самый продуктивный, и чего уж там, не самый приятный. С ним лучше всего было остаться внизу». Он снова подмигнул, но как-то совсем не живо, страдальчески. «Мне кажется, ты бы сам с радостью остался внизу», — не выдержал Инкер, — «и не плел бы нам всю эту чушь». Но Мирный явно придерживался политики нереагирования. Он широко улыбнулся и ответил. «Желаю вам инстинктивного отдыха. Будьте рады снова зайти в салют. Башня примет вашу благодарность с радостью». «По-моему, он какой-то больной». Когда мы, наконец, расстались с человеком в кепочке, Евпатория долго не могла остановиться, высказывая все, что о нем думает. «Надеюсь, здесь не все такие». «Мне было все равно. Раз уж мы попали в зал, где нужно было расслабляться, стоило к этому скорее приступить. Но глаза разбегались, хотелось узнать в этом огромном холле все, охватить его, насколько это было возможным. Не упустить чего-то такого, что ни в коем случае не стоило упускать компании молодых избранных, дорвавшихся до свободы. «Забудем о нем», — сказал я. И мы о нем действительно забыли.